Когда висели за столом бокалы полные вином, всем вам предоставляем шанс послушать группу «Дилижанс». Нам частушки сочинять, как два пальца об асфальт. Написать мы можем, пишет только оп, куда делать. Эти женские прокладки надоели всем они. Начались у всей России знать критические дни. Не ходите, девки, ночью НЛО поймают вас, а от них детей рожают 8 сисек, один глаз. Я стояла на мосту, а перила терлась, подмигнула одному, семер приперлась. Полюбил одну девчонку, она в общем ничего, между прочим, и не очень, ну да ладно, ничего. Как у бабки нету мочи, а старик-то с мочью, его черт и надоумил в лес на бабку ночью. По деревне мы пройдем, разговоры заведем, чтоб развеять грусть, тоску. Дайте девку поросту! Оглянулась бы назад, ведь у нас уж детский сад. Я залез, да не на ту, не на ту осину. Мне бы Нину рассмотреть, а я увидел Зину. Познакомился с одной, а она нудистка, хоть и голая, совсем не подпускает близко. Вот и осень наступила, отцвела капуста. Соседки задрожали, приоткрыли ротики. Бабка Фёкла рассказала новости эротики. Позвонил, и я открыла, а потом такое было. В общем, проще говоря, открывала я не зря. Начинаем хулиганить, будем вам частушки петь. Разрешите для начала нахрен валенок надеть. В детском саде на Арбате раздаются голоса. Сука, блядь, отдай игрушку, а то выколю глаза. Бабы спорили в метро, кого пи***ть ведро. Оказалось, что с ведро у начальницы метро. На высокой на горе грузовик взорвался. Говорят, что от шофера один х**к остался. Глянул в луже жопа, что за невидали друзья. Вдруг мне жопа улыбнулась, оказалось, это я. Как на улице Донской меня ебут доской. Что за На дворе сирень цветет, ветки к низу клонятся. Парень девушку ебать хочет познакомиться. Голубые одеяла, голубые подушки. Пришел милый ночевать, а сам без печушки. Поехали на катере. Катер влево повернул, а я к ядреной матери. Мне миллионок подарил, 4 мандавошечки. Чем я буду их кормить? Они такие крошечки. Подружка Маша, что ходила с милым в лес. Он все лазил на березы, на тебя он не полез. Как на свадьбе я была, и плясала, и пила. И не помню, в толк от мне, кто потом. потом лежал на мне. Девки стали юбки укорачивать, чтоб ребятам было легче юбки сворачивать. А я мелке подарил свою душу верную, а она мне в ответ свою безразмерную. It's a top selector, shot like this could I never miss. Не ходите, девки, в лес, там землетрясение. Легко девушек каждое воскресенье. Ой, частушка наша, ты русская народная.